Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии я, Алексей Орлов, и Олег Матвеев. Доброго здравия тебе, Олег! Всем доброго здравия и тебе, Алексей! Сегодня мы будем с тобой общаться на тему «Основы твоего здоровья». Ты у нас мастер-спортсмен по различным видам единоборств. Ты ведешь секции безоплатные. И так вообще хороший человек, многодетный отец, и поэтому, я думаю, тебе есть чем поделиться по поводу того, как поддерживать в здравии свое тело, как поддерживать в здравии тела своих близких, ну и вообще хороших и добрых людей. Поэтому давай начнем, наверное, с того, а как ты к этому пришел, вот затронем твой личный опыт. Сейчас я расскажу, немножко хотел бы сказать, что я отец 9 детей, это произошло совсем не так уж и давно. Вот у меня 4 марта родилась девочка, а 5 марта родился мальчик. И таким образом я стал отцом 9 детей. Это вот произошло совсем недавно. Ну а то, что касается, как я пришел к здоровью и с чего вообще начинался мой путь в этом. В детстве у меня появились лимфоузлы. Ни у кого, в принципе, у других детей лимфоузлов не было в семье, а у меня были. Ну, и такие уже были довольно крупные. Ну, и как это водится, меня повели в больницу. В больнице мне давали какие-то таблетки, чтобы я их пил, что вот должны уменьшиться. Что давали, я даже не знаю. Отец не вспомнит, а матери уже нет в живых. Вот. И в результате лимфоузел рос, а лимфоузлы у меня были в локтях, в паховой области и в шее. Ну и в локтевом суставе был наиболее крупный лимфоузел. И когда он стал достаточно большим, то, придя в больницу, показали хирургу. У нас такой очень хороший хирург, Галеев его фамилия. А сам я из Ростовской области, город Константиновск. И он сказал: ну что, будем резать, вскрытие покажет. Отец мой проматерился и сказал: резать не будем. Вот. И повел домой, начал, ну, как бы он уже интересовался различной литературой в плане оздоровления. Поля Брега читал, вот Семенова такая была женщина. И по Семеновой, собственно говоря, меня лечили. Ну, лечение там было такое простое, можно сказать, голодание, плюс чистка печени, там, вот, кишечника, может быть, небольшой такой, как, типа, антипаразитарный комплекс. Ну, в общем, и это все, курс где-то длился дней 5. А само голодание длилось 3 дня. И вот сколько мы лечили лимфоузел, ничего не получалось, ни на таблетках, никак. Достаточно было 3 дней мне тогда, а я был в 3 классе, по-моему, тогда, 3 дней поголодать, как все прошло. Вот. Это был мой первый опыт. Так как бы я тогда уже в детстве для себя понял, что, ага, оказывается, можно решать сложные проблемы не только хирургическим путем или там путем употребления таблеток. Оказывается, в человеке есть все необходимые ресурсы для решения таких каких-то проблем. Иногда довольно даже и серьезных, когда требуется хирургическое вмешательство. Ну вот. Ну, а дальше как бы я жил, и уже следующий опыт я начал получать, когда у меня возникла в ухе опухоль, и пошел гной из головы, и врачи мне сказали, что все, операция под наркоз. Я пришел к своему другу Виталию Соболевскому, он доктор медицины, врач-реабилитолог. И у него вот такие методы натуропатии. И он говорит, ну что, садись на голодание. Я говорю, а сколько голодать мне надо? Он говорит, ну сколько? Ну, тебе не 10, минимум 10, а лучше 20. В итоге я проголодал 53 дня. Из них 2 дня были на сухом голодании. И проблемы я решил. Ну, в общем, это так вкратце. И пока лечился у Виталия, я кое-что узнал о вообще здоровье, о том, как работает организм, ну и многое-многое другое. Тут я бы даже предложил тебе задать вопросы какие-то, может быть, наводящие, что хотелось бы узнать, а я уже буду отвечать. Значит, у тебя были два таких ярких эксперимента с своим организмом, и ты увидел, что если организм ставить какие-то критические для него ситуации, непривычные, то в этом случае начинается мобилизация сил организма, происходит очищение, происходит выброс каких-то дополнительных энергий, и болезнь начинает сама по себе пропадать, потому что организм вот в этом стрессовом состоянии начинает нормально работать и, ну, сам получается, оздоровляется. А вот переходить на голодание, насколько это было для тебя страшно и не страшно? Потому что для большинства людей, для животного начала, большинства людей, голодание связывается с какими-то серьезными проблемами. Страхи, непривычное состояние, какие-то мучения и так далее. Вот для тебя как было переход? Что ты ощущал, как сказали, пора голодать? Да. Ну, во-первых, во время голодания тут надо описать, что происходит. Внутренние органы освобождаются от переработки пищи и начинают оздоравливать организм очень мощно, интенсивно. Уровень гормон вырастает в 2, в 3, в 4 раза по сравнению с тем состоянием гормональным, которое на питании у человека. Назвать это состояние нормальным, конечно же, нельзя. Это, ну, такая как бы встряска для организма, лечебная, но крайне необходима. Особенно вот в таких ситуациях уже сложных. И то, что касается, что вот как к этому подойти. Первое, хочу сказать, что голодание абсолютно естественно. То есть для человека и то, что касается вообще системы здоровья в целом, нужно быть максимально естественным в своем образе жизни. Вот, да, то есть соответствовать, если мы говорим про питание, то это должно быть видовое для человека питание. И оно не принесет человеку вреда. И только невидовое питание усложняет нам жизнь. Вот. И какой-то невидовой, так скажем, образ жизни. Когда человек естественным образом живет, то у него этих проблем вообще быть не должно, ну, если все это природосообразно для него. И голодание, оно природосообразно. Все живые организмы так или иначе голодают постоянно. Поэтому и для человека тоже, для него голодать – это естественно. За прошлый год я проголодал суммарно больше 100 дней. То есть у меня было не даже две ситуации, как в детстве и вот когда я ухо лечил. А вот еще у меня была ситуация, я зуб решил не удалять. И оказывается, можно зубы не удалять. Оказывается, тоже можно зубы лечить голоданием. Я голодал 42 дня и тоже как бы делал снимки, ну, все фиксировал, чтобы и тем, с кем я общаюсь, было понятно. У меня на эту тему есть группа по здоровью, и это она называется «Голодание. Праздник души и тела». Так говорит Виталий Соболевский, я так ее и назвал. И хочу сказать, что это естественно. Многие люди этого боятся, но боятся больше потому, что они об этом так думают. Если они будут воспринимать голодание как праздник души и тела, то это будет именно так. Вот ты сказал про видовое питание, видовой образ жизни, движение и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, что в твоем понимании видовое питание? Что это такое? Очень просто. В советское время было много у нас выдающихся разных ученых. которые в том числе как бы делали научные открытия в области здоровья и в области питания. Один из них – это всем известный Уголев. И он так и написал свой доклад «Научная теория видового питания». Определить видовое питание очень легко. Вот возьмем какой-нибудь вид питания, ну, например, мясо. Если это видовое питание, то человек должен питаться только мясом и быть абсолютно здоров. Вот он вот все время питается только мясом, все, и здоров. Но практика показывает, что питаясь только мясом, человек начинает просто гнить изнутри и разваливаться. И это говорит о том, что мясо не является видовым питанием человека. Например, там хлеб, тоже от хлеба он еще быстрее, чем от мяса, наверное, скукожится. Ну и так далее. То есть, например, если человека взять и посадить на квашеную капусту, он будет голодный, такой, может быть, чуть-чуть злой, не знаю. Вот. Но здоровый абсолютно. И проживет всю жизнь прекрасно. Вот. Это говорит о том, что данный вид питания для человека видовой и подходит ему. Вот как определить, видовой там тип питания или нет, какой продукт является, входит в этот вид питания, подходящий нам. Хорошо. Ну вот ты сказал, это связано с таким долгим процессом определения пробы и ошибок. То есть попробовал вот это, стало хреново. Не буду. Попробовал это, стало получше. Ага, значит, обращу внимание. Попробовал это, стало совсем хорошо. И можно так долго-долго все это экспериментировать. К тому же бывает такое, что, например, человек немножечко приболел, и когда он пробовал что-то, отразилось это на организме. На самом деле это вроде бы должно быть его видовым питанием, но вот из-за того, что он себя нехорошо чувствовал, наложил, сказал, нет, не мое. А есть какие-то другие способы определения видового и невидового питания, которые тоже, в принципе, еще в советские времена многие ученые об этом рассказывали? У тебя какие-то еще известны? Уголев описал. Но все очень просто. Человек плодоядный. То есть овощи, плоды, семена. Ну, понятное дело, всякого рода зелень. Нам очень тоже все подходит. Нужно это все. Как бы вот это вот основа. Если мы что-то другое добавляем в пищу, ну, например, там пищу термически обрабатываем, или там мясо, или там что-то, злаки какие-то, картошка, молочка, то нужно чем-то это все компенсировать. И хотя бы тогда нужно питаться таким образом, чтобы видовой пищи было, ну, процентов 70. А уже 30% это была невидовая пища. И тогда мы хотя бы компенсируем хоть как-то. Мы подкармливаем нашу микрофлору, и это позволяет нам не загнуться и кое-как сохранять здоровье. Ну, так прозвучало жизнеутверждающе. Если вы себя травите чем-то, что-то невидовое принимаете, то в этом случае вы на видовое тоже навалитесь, пускай будет больше 50-70% видовое, тогда вот ту отраву, которую вы себя принимаете, это будет компенсироваться. Так жизнеутверждающе прозвучало. Я бы даже поменял местами. Сначала покормите себя, а потом врагов. Сначала китовое питание. Да, то есть вы утром можно вообще не есть, в обед поели там капусты, салатов, зелени, прошло какое-то время, и потом можете там чего-нибудь, но чтобы это не было основной пищей, потому что микрофлора, это от нее зависит наше здоровье. Вот, от того, что происходит у нас в кишечнике. Но сейчас как так слишком пацифически так это примирительно. Ну, сами поели, врагов тоже покормите. А может быть, не надо врагов вообще кормить? Можно не кормить, да. Ну, я могу сказать, что большинство людей кормят. И вот, например, вчера мне звонил мой друг Серега Арчи, у него свой страйкбольный клуб, мы взаимодействуем вместе. Там тоже с моего проекта «Русские спарринги» проходит часть тренировок. Вот. И сейчас он находится у меня, как скажем, на курсе, можно так сказать. Хотя, ну, я не беру за это денег, и просто они с женой хотят зачать и родить ребенка. Ну и в общем, Серега ко мне обратился, чтобы я ему помог. И вот он звонил и рассказывал, что вот он не может от хлеба отказаться. Что это от того, сего, пятого, от алкоголя уже отказался, а от хлеба не может. Да, бывает такое. Вот я хочу продолжить про видовое питание разговор. Почему я спросил, есть какие-то еще наметки из древних времен? И на самом деле, когда начинаешь изучать, то оказывается и в советские времена, и до советских времен, и в древности об этом много раз говорили. Вот самый простой признак определения хищника какой? Вот многие скажут, хищник – это повадки, поведение, понятно, а строение того же самого там рта, да, пасти, кишечника, желудка. Все скажут, ну, у хищника большие клыки, часто бывают большие когти, которые необходимы для охоты, для того, чтобы раздирать пищу, удерживать, клыки, чтобы рвать, и, например, движение у хищника челюсти только вверх-вниз, нету движения вправо-влево. А вот у тех, которые, например, травоядные, у них вправо-влево движение, у них нету таких клыков, потому что не надо ничего раздирать, у них другие зубы, чтобы перетирать пищу. Ну, тот же самый слон, посмотрите, как у него устроено. У него по-другому устроен пищевод, кишечник, желудок и так далее. А у человека есть чуть-чуть признаки, совсем чуть-чуть признаки клыков, но это не клыки, как у хищника. То есть ты не можешь кролика там поймать и ими разодрать кролика, потому что были такие эксперименты. Один, ну, ученый, в кавычках, такой дурачок, ну, в хорошем смысле, он все проводил эксперименты на себе и как-то поспорил с другими, что мы хищники. Ну, сказали, ну, хорошо, раз ты хищник, то тогда вот иди в вольер, мы закрываем тебя в вольере. Вот все, что есть в вольере, ты ешь, как хищники в природе. Никакого вареного, жареного, печеного, никакой одежды, никаких приспособлений. И живые только там кролики вокруг тебя будут бегать. Кролики, куры там, ну, птица какая-то, ну, как вот в природе. Ну, и вот и питайся, недельку проживешь, будет хорошо. Но этот веселый парень словил кролика, естественно, вот, и попытался его без ножа, без вилки, без ложки, без огня каким-то образом употребить. Ну, закончилось все на том, что у него был полный рот пуха, когда он его придушил и стал пытаться загрызть. Естественно, шкурку он не разодрал, естественно, полный рот вот этого самого шерсти и пуха. Он плюнул, постучался, его из вольера выпустили. Вот на этом был закончен эксперимент. То есть, если мы смотрим по природообразию и природосообразию, то мы понимаем, что у человека есть клыки, но это лишь продолжение той ветви, в которой человек находится, на основе которой было сделано животное, начало физическое тело человека, и поэтому это данность. Плюс ко всему, клыки играют определенную роль, ну, в каких-то там биопроцессах, которые, энергопроцессах, об этом тоже многие умалчивают, может, не догадываются. Желудок работает по-другому, кишечник по-другому, чем у хищника, и поэтому получается, что более всего человеку по его природе подходит плодоядие, то есть плоды. Потому что для жевания травы, вот просто в чистом виде, у нас, ну, как бы не все качества есть, не все возможности, у нас нет вот этого рубца, зоба, в котором мы можем хранить вот эту вот полужеванную травку, как у коровы, например, да, и нет того, что есть у кос и баранов, ну, те же самые зубы, по-другому они устроены. И поэтому у нас вот такое вот плодоядие. И, естественно, возникает теперь следующий вопрос. Ну вот хорошо, ты вот сказал, многие люди не могут отказаться от мяса, от хлеба. Вот уже от выпивки, от курева отказались. Ну, хотя бы это уже сработало. А как тогда людям сказать, ребят, ну, мясо все-таки это не наше, да? Это раз, по этим признакам. Второе, ну, вот это все, что я перечислял, сейчас не буду заново перечислять. И плюс ко всему, если уж мы говорим про природообразие, природосообразие, я всегда спрашиваю, скажите мне, пожалуйста, а где вы в природе видели, например, вареное или жареное мясо? Вот хоть одно из животных этим занимается? Все так репку чешут? Нет. Хорошо. А вот есть ли в природе хлеб из чистой, обеленной вот, всякой химии муки, и чтобы там он был поднят, чтобы его там в духовке испекли и так далее. Вот где-нибудь в природе это видели? Тоже нет. Получается, природообразие, природосообразие, если мы следуем, то тогда мы должны исключить те продукты, которые вот такую длительную обработку происходят, рафинируются, вычищаются и так далее. То есть мы должны принимать только то, что в природе. Например, если вы хотите хлеб, то в этом случае тогда вы должны эти злаки не превращать в муку, а в лучшем случае растереть, подготовить, что животные могут делать. Потом дальше каким-то образом... Сейчас, я закончу. Да. Каким-то образом соединить там, чтобы у вас получилась какая-то лепешка, но которая не мука, а которая вот лепешка цельная. Добавить туда что-то. И такие эксперименты проводились. Поэтому вот я хочу сейчас дальше продлить тему. Вот природообразие, это говорит о том, что это в природе есть, этот образ есть, и природосообразие. То есть с природой мы дальше действуем. Вот теперь я предоставляю возможность об этом рассказать. Так, первое, сразу скажу про злаковые. Злаковые – это вообще не наша видовая пища. Их не нужно есть ни в каком виде. Ни в виде переработанной там муки, пожаренной, спеченного хлеба. Ни натуральная, ни безнатуральная. Не просто в виде даже этих самых зерен злаковых. Злаки подходят птицам, но не людям. Вот. Это первое, потому что у нас от злаков очень сильно поднимается как бы глютен в крови, и, в общем, это постоянно напрягает поджелудочную. Собственно говоря, если исключить злаковые, картошку и молочку, просто полностью исключить, и преимущественно есть сырую растительную пищу, овощи, фрукты, то диабетом человек не заболеет никогда. Вообще никогда. Вот. Потому что ему неоткуда будет взяться. У него не будет подниматься гликемический индекс, как бы в крови глютен, и сахар. Не нужно будет выделять инсулин. Поджелудочная. Она будет заниматься своим прекрасным делом, будет вырабатывать бикарбонат. А поджелудочная не может одновременно вырабатывать и инсулин, и бикарбонат. Она только в одноканальном канальном режиме работает. Она либо то, либо то. И пока она вырабатывает инсулин, бикарбонат, так необходимый нашему организму для ощелачивания, не вырабатывается. Поэтому злаковые, первое, не подходят ни в каком виде. Злаковые хуже мяса. Молочка хуже мяса. Картошка хуже мяса. Теперь по поводу мяса. Если вот как вообще сейчас, ну, с точки зрения, как оно усваивается, да, человек не хищник, но организм человека так задуман, что он, наверное, в мире животных это самый надежный организм. У нас столько различных органов, которые компенсируют то, что человек ест, он может есть вообще все. То есть человек что только в себя не закидывает и живой при этом еще ходит. Вот в корову достаточно там чуть-чуть не того закинешь, и все, она помирает очень быстро. Вот кто коров держал, наверняка слышали про такие истории. Вот. А у человека и вареное, и какую-то химию ест, и алкоголь себя заливает, ну просто яды, и живой, смотри, не помирает. А потому что у человека есть желчная, поджелудочная, там аппендикс, в общем, куча органов, которые позволяют человеку выживать. Суперживучесть такая, пищевая. Но это не значит, что мы должны все подряд лопать, и что будет нам хорошо. Нет, конечно, мы просто больше застрахованы. А питаться надо именно своим видовым пищей своей. А пища видовая, еще хочу сказать по поводу вот того, что мы не хищник, а больше травоядный. Потому что, да, нам нужно жевать. Жевать нам нужно обязательно, потому что у нас работа перистальтики связана с процессом жевания. Если человек не жует, а не жует человек когда? Когда он ест вареночку. Он может быть вегетарианцем, есть мясо, но быть наглухо больным человеком. У меня таких миллионы телега. Мне вот буквально 4 дня назад звонил мой друг Леха, он кришнаит, вот, и вновь звонил, что вот у него дочка болеет. Они что, они сидят там на макаронах, я не знаю, там, на варенке. И, конечно, болеют. То есть они не двигаются, они мало, у них нет пищи нормальной, которой они питаются. Лучше бы они ели зелень и мясо, и они были бы намного здоровее, чем они питаются так, как они сейчас питаются. И, по сути, они ушатывают свое здоровье и здоровье своего ребенка. И сейчас уже они ребенка довели до такого состояния, что у него накопилось большое количество слизи в организме, внутри как бы это все воспаляется, температура, и в больнице уже говорят, надо антибиотики ребенку как бы срочно прокалывать. Леха звонит мне, что делать, Олег, температура, ай-яй-яй. Вот. Поэтому пища должна быть такая, которую необходимо пережевывать. А вареную пищу уже особо жевать не надо. Она уже сварена, вы просто положили ее в рот и проглотили, и все. Ну, вот, практически чуть ли не жидкое питание. И вы таким образом лишаете себя возможности жевать. А жевать крайне важно, потому что от жевания зависит движение перистальтики. Мы не можем взять и мысленно, ну, может быть, какие-то продвинутые йоги и могут, но обычному человеку это недоступно. Взять и с помощью мысли ха, напрячь перистальтику и заставить ее двигаться. Но у нас есть рефлекс, что когда мы жуем, у нас начинает двигаться перистальтика. И поэтому для нас жевать очень важно, крайне важно. Вот. Для того, чтобы пища проходила по кишечнику, все, что нужно, организм брал, а все, что не нужно, выводил. Чтобы не лежала пища там подолгу, не гнила, не тухла и при этом быстро освобождалась от ненужного. Хорошо. Есть такая поговорка: кто больше жует, тот дольше живет. Я хочу еще вот поднять вопрос один о том, как нас дурят. Дурят, причем некоторые сознательно, а некоторые потому что так научили. Вот различные есть диетологи, которые закончили институты, показывают какие-то там дипломы, золотые медали, премии, грамоты и так далее. Ну и все к ним прислушаются. Ну как же умный человек, институт закончил, практика у него большая. И вот его слушают. А потом смотришь на человека, который наслушался таких диетологов, а видишь, что он нездоровый, он реально больной. И вот я, когда слушаю диетологов, я обращаю внимание на то, как они, во-первых, выглядят, потому что есть внешний лоск, это как фантик, а есть внутреннее состояние, и энергетически оно определяется, и по каким-то там косвенным приметам. И я вижу, что многие диетологи сами нездоровы. Хотя вроде говорят про здоровье. Так вот, с одним диетологом у нас как-то завязался разговор. Он говорит: Алексей, вот ты мясо не ешь, тебя ожидают такие-то болезни. Я говорю: когда они меня ожидают? Ну, обычно это наступает, там, ну, и называют какие-то сроки в течение там, полугода, года, двух. Я говорю: ну, я уже десятки лет не ем мяса вообще никакого. Ни курицы, ни рыбы, ничего. Ну, не едим с супругой. Но как ты видишь, пока еще здоров. Да еще и как-то вот и хватает сил на то, чтобы делать какие-то сложные дела. Он такой: ну, ты, скорее всего, исключение. Я говорю: ну, супруга тоже исключение. Ну, наверное. Я говорю: и йоги те, которые живут, тоже исключение. И так другие народы, которые вообще мяса нет, там, тоже исключение. Ну, так это... Но все равно мясо надо есть. Я говорю: а почему? Он говорит: видишь, в чем дело? В мясе находится огромное количество энзимов. Это то, что влияет на переваривание пищи, то, что помогает растворять пищу, перерабатывать. И много находится, помимо минералов, еще и там стал называть полезные различные элементы, всякие витамины и так далее. Я его выслушал, говорю: как здорово ты рассказываешь, я же все это знаю. И спрашиваю его: скажи, пожалуйста, а на основе какого мяса делались такие анализы? Он говорит: ну как, на основе там и перечисляет вот говядина, вот свинина. Я говорю: нет, ты не понял, в каком состоянии находилось это мясо? Он говорит: в смысле? Ну, какое оно было, свежее, либо оно было промороженное, либо оно жареное, пареное. Он говорит: ну, конечно, по свежему мясу мы определяем, ведь свежее надо есть, а не тухлятину. Я говорю: стоп, секундочку, свежее сырое, только что, ну, забитое животное, либо свежее, которое сваренное, жареное. Он говорит: нет, конечно, сырое. Я говорю: ответь мне, пожалуйста, мой дорогой друг, а что происходит? И дальше стал перечислять вот все то, что я называл, вот с теми веществами, когда происходит термическая обработка. С энзимами, с различными аминокислотами, с различными витаминами и так далее. Он так крепко почесал, говорит: а что с ним происходит? Я говорю: ну ты в школе учился вообще там, как происходит разложение белков и всего того, что там есть? Говорит: ну да. Я говорю: так вот, в вареном жареном мясе после термической обработки вот все, что ты перечислил, отсутствует. Энзимы умирают буквально там при температуре больше, ну, там, около 40-42 уже начинают разлагаться, белки тоже потом дальше разлагаются, ну, и так далее, и тому подобное, и витамины. Он так расстроился, меня посмотрел, и на этом наш разговор закончился. То есть, когда нам диетологи рассказывают о какой-то пользе мяса, они рассказывают о сыром мясе, о том, как их учили в институте, но они не догадываются, странно когда даже, да, что сырое мясо мало людей готовы есть. Вот я когда разговариваю с людьми, говорю: вы сырое мясо едите? Говорит: нет. Ну, понятно. что-то в этом мясе остается. Получается, что вы едите уже не то, о чем вам рассказывают диетологи, а то, о чем они не рассказывают. И получается, вот эти неприятности, которые, в общем-то, нам всем известны. Все же, наверное, слышали про знаменитую казнь вареным мясом, когда заключенному каждый день давали вареное мясо. Ну и что с ним потом произошло? Через какое-то время у него произошло внутреннее загнивание, и он изнутри просто сгнил и сам по себе помер, его даже казнить не пришлось. Вот что происходит с людьми, которые невидовой пищей начинают питаться, это раз. А второе, когда люди необдуманно начинают повторять то, что им рассказывают, не проверяя это жизненной действительностью. Вот теперь, когда я это все вот долго так рассказывал, хочу услышать, у тебя были какие-то разговоры с такими вот умными людьми, которые тебе доказывали совершенно противоположное, нежели чем рассказывают твои друзья, ну и то, что ты сам попробовал в жизни? В плане того, что нужно есть мясо? Ну, вообще, вот какие-то такие встречи, когда ты говоришь, вот я вот это не ем, вот этим я вот занимаюсь. А они говорят, да что ты, этим нельзя заниматься, а это надо обязательно есть. И вот прям тебя убеждали. Да. Были такие? Да, есть такие люди. Вот у меня в моем проекте «Русские спарринги» есть человек, который ведет семинары по нейрофизиологии, Виталий Ротарь. И он как ученый, нейрофизиолог, он говорит, что обязательно надо есть мясо. Что же вы так детей мясом не кормите? Вот обязательно. И я здесь как бы могу с ним и согласиться, и не согласиться. Потому что если человек сидит на варенке, да, то пусть он лучше, тогда уж, если уж на то пошло, вместо хлеба ест мясо. Это будет менее вредно, чем хлебушек с картошкой. Но без мяса прожить можно. Можно. И это многократно доказано. Важно только, где мы будем получать эти самые незаменимые аминокислоты. А получать их мы будем в тонком кишечнике, размножая микрофлору. Уголев описал этот процесс подробно. Сначала нужно вырастить микрофлору, и затем эта микрофлора будет нас кормить. Она будет размножаться за счет сырой растительной пищи. И она из себя представляет термически необработанные, высококлассные бактерии такие, как бы, которые усваиваются у нас в виде вот этих самых белков, аминокислотов, жиров и всего, что нам надо. Вообще всего. Вот. Поэтому это предусмотрено. Теперь еще по поводу мяса. Потому что кто-то, ну вот, ест мясо и все. И хочется, допустим. Здесь есть способы мяса, есть наименее таким способом, что ли, вредно. То есть, когда мы закидываем мясо, вырезку какую-то, да, сухожилие, вот, то оно у нас не растворяется сразу, оно попадает туда в кишечник, и тоже там возникает процесс гниения, так скажем. И чтобы максимально этого постараться избежать, то, во-первых, если его есть, там нужно есть его немного, и больше есть практически один жир. То есть, либо это, жир практически один. Тогда жир, он усваивается практически сразу. Если человек голоден, то вот именно вот эта жирная пища, практически один жир, даже животный, он будет быстро усваиваться, называется кето-диета. Уже кто про нее только что не рассказывал. Но вот это, наверное, такое наиболее безопасный способ употребления мяса. Если уж как бы вы хотите, то тогда кушайте мясо по кето-диете, и это будет не так вредно. Вот. Но в то же время те же самые жиры мы можем получать другим способом. Огромное количество жиров находится в всяких семенах. И когда мы их сырые семена кушаем, мы их тщательно разжевываем, и вот этот жир, который внутри, он прям сразу усваивается, поступает к нам. Там полно всяких разных жиров. Я уже не говорю там про орехи. Вот. Ну, кстати, орехи тоже довольно вредные. Наверное, орехи, орехи тоже тяжелее мяса. Ну, вот, например, если мы возьмем, съедим горсточку орехов, то лучше мы съедим, булдышку мяса, потому что на орехах можно загнуться. Орех – это суперконцентрированный продукт. И поэтому с ним нужно аккуратно, не борщить. Можно, но не борщить. Некоторые орехи, типа арахиса, лучше вообще исключить. А уж про жареные орехи, все, вы, если сделали жареный орех, все, это супер вредно. Вот хотите прям удар по здоровью, то это хлеб жареные орехи, молочка и картошка. И тоже жареная. И еще фри туда добавить, и чипсы еще. И сахарный диабет второго типа гарантирован через это, через месяц. Ты так сейчас договоришься, скажешь, вот когда вы фри пожарили, вы потом еще масло это выпьете. Да. На самом деле, да, про орехи согласен с тобой. Это концентрат, природный концентрат, реально. И поэтому с ним надо поосторожнее. Но есть такая легкая уловка, кстати, которая подходит и для фруктов, и для овощей, и для всего остального. Особенно в нынешних условиях, когда травят много химии, когда обрабатывают пестицидами, гербицидами, чем-то только не обрабатывают. И потом при сушке используют и серу, и серный газ, что только не используют. И это приносят домой, ну, казалось бы, красивое яблоко, или там апельсинчик, или что-то еще, ну, те же самые орехи. Вроде бы все красиво, все замечательно. А потом съедаете и чувствуете, как-то что-то не то, какое-то отравление пошло. Вот как раз вот этого всего нахапались. Так вот, есть такое прекрасное действие, как вымачивание. Принесли домой морковку, какие-то овощи, фрукты, положили, прежде чем есть, вымочили, они полежали. И потом, если, например, это яблоки, не те, которые с вашего сада, огорода, не от соседки вашей или от соседа, а из магазина, то лучше ножичком снимите шкурку, потому что на ней находится парафин, какие-то там еще другие защищающие средства, которые для вашего организма совсем не нужны. И вот то же самое с орехами. Если орех находится в жестком состоянии, он покрыт оболочкой, которая его защищает. И если вы начинаете вымачивать, он, во-первых, разбухает, становится более мягким, а во-вторых, смывается вот эта вот самая защитная оболочка. Он становится менее вредный, лучше усваивается. Это тоже проверено было жизнью. Ну и многие семена, вот тоже, если это живые семена, желательно даже немножечко прорастить, чтобы они проклюнулись. Вы получаете совершенно другой вкус, который еще наполнен силой, энергией, молодости, прорастания. То есть вы еще и энзимы в огромном количестве потребляете. И у вас налаживается много-много чего. Вот такое простое вот легкое рекомендательное обращение. Но ты меня больше заинтересовал сейчас разговором про тонкий кишечник. Вот давай немножечко на этом остановимся, и ты расскажешь, а как же начать выращивать ту самую полезную флору, а может быть и фауну, чтобы это стало полезно для человека? С чего начать? С голодания. Нужно сначала почистить кишечник и как бы организм привести в нормальное состояние, вот, дойти до голодания. Я жил, вот сколько уже, да, мне сейчас 44 года, и я думал, что я знаю, что такое голод. Каждый день его испытываю перед едой. Вот. Но проголодав 53 дня, я выяснил, что чувство голода я почувствовал впервые в жизни, проголодав, вот, на 52-й день только у меня появилось настоящее чувство голода. Вот настоящее, такое неподдельное. Вот. А его очень легко понять. Это когда уже есть не хочешь, не привязан к еде, психологически, сознанием, ты уже, еда тебя не беспокоит. Но ты не можешь из-за чувства голода спать, например. Ты просто ходишь, что-то елозишь, вот, и не можешь заснуть, в общем, такой в таком возбужденном состоянии. Это вот уже, и у тебя все время мысли, конечно, о еде. То есть думаешь, и с одной стороны, это тебя уже не беспокоит, но с другой стороны, беспокоит, потому что ты уже ни о чем другом думать не можешь, и самое главное, признак, что ты спать не можешь. Вот тогда чувство голода. Когда мы дошли до чувства голода, вот в этот момент наша задача начать наполнять уже организм всем необходимым. Ну, потихонечку выход на жидком питании, потом соки, потом соки там, ну, сначала 50 на 50 с водой, потом 100% соки. После соков идет салат четко для того, чтобы после голодания прочистить кишечник. И после щетки, только после того, как человека конкретно прочистило, только после этого, уже можно туда потихонечку загружать в идеале квашеную капусту, потому что квашеная капуста и капустный квас максимально похожи по вот этим вот бактериям-симбиотам, по составу, то с тем, что вот у нас в кишечнике, что нам наше необходимое. Вот, поэтому лучше всего капустный квас и квашеная капуста. Квасить это все очень просто. Берете там 3-литровую банку, шинкуете туда капусту, заливаете водой, прям дополна заполняете, заливаете водой, ставите на 3 дня при комнатной температуре, и через 3 дня капуста квашеная, все. Вот. Максимально полезно, недорого и для здоровья очень хорошо. И капустный квас, и капуста. Это должно быть постоянно, всегда. Это растет в нашем регионе, это соответствует нашим, как бы, на Руси матушке, это наше историческое, как бы, видовое питание. Так что приятного аппетита. Ну да, сюда же потом можно делать еще и свекольные квасы, и другие из репы, например, квасы. Ну, много чего. Только надо помнить, что квас и брага – это не одно и то же. Вот то, что вы сейчас будете покупать в магазинах, а многие именно так и будут делать, когда теплое время настает, все кидаются в магазин за какими-то там охлаждающими, в кавычках, напитками. Я сейчас вот это дурацкое там пойло, пиво не беру, это понятно, но отрава, и ни в коем мере это нельзя употреблять. Вообще нельзя употреблять. Никак. Алкогольное, безалкогольное – вообще нельзя. Вот для себя это сделать, такой вот. Но даже если вы перешли на здоровый образ жизни, на ЗОЖ, если вы такой прям правильный-правильный, если вы не пьете ни водку, ни пиво, вы не пособник Тель-Авива, как такая шутка есть, да, то все равно вас тянет на какой-то прохладительный напиток. Соки дорогие, а вот что брать-то? Ну, говорят, да давайте квас возьмем. И вот говорят, ну я же квас пью, я же пиво не пью, я же квас пью. Не, ребята, то, что вы покупаете, это квасом не является. Это бурда, это брага. Там, где присутствует брожение, то есть где есть дрожжи, это называлось брага всегда на Руси. От этого мозг вырубается, от этого вы получаете алкоголь в свой организм, все равно. А вот квас, квасное, это совсем другое явление. Вот поэтому не путайте то изделие алкогольное, брожение, которое называется почему-то квасом, с тем настоящим квасом, про который сейчас мы с вами говорили. Вот из капусты таким образом, и из свеклы, и из брюквы, и из репы делается квас настоящий, а вот то, что в магазине вы покупаете, это брага, там, где присутствуют дрожжи. Поэтому открываете, внимательно, вернее, читаете этикетку, написано слово «дрожжи», все, это брага. Поэтому вот делайте такие выводы. Дрожжевые продукты, вот эти брожения, как правило, это разрушение вас, а то, что квасное – это усиление, это оздоровление. Благодарствую, что ты обратил на это внимание, потому что действительно многие люди услышат слово «квас» и пойдут за ним в магазин. Вот. А еще они могут пойти не в магазин, ну, большая часть пойдет в магазин, а те, кто чуть-чуть это полюбопытнее, они сами сделают. Но они возьмут туда, например, и добавят ложечку меда, и хлебушка туда еще закинут, вот, и сделают квас. Но это уже будет тоже брага. То есть это уже не будет квас. Сразу обозначу, что квас – это когда вы ничего туда не добавляете. Все, вы капусту нашинковали, может быть, морковочки, лука. Все. Зелень может тоже чуть-чуть туда. Свеклы. Закрыли, залили водой, и все. Вот это будет квас. Никакого сахара, меда, ни в коем случае. Все. Это уже другая история. И на обычном меде, и даже без каких-то там супердрожжей, все там заиграет так, что мало не покажется. Поэтому нужно не забывать, что этиловый спирт – это яд. И понимать, при каких условиях он вырабатывается, производится. Ну да. Процесс брожения – это означает, что в изделии в этом будет спирт. Именно не напитки, я говорю, а в изделии. То, что напиток – то, что питает. А изделие – это то, что просто сделано, но оно может разрушать. Вот любой алкогольный продукт, в кавычках, опять же, видите, слово «продукт», да, не подходит здесь. Если там есть брага, если там есть брожение – это изделие. Продукт – это то, что вас питает. Поэтому еда – продукты – это для питания, а изделия может быть в том числе алкогольное. Поэтому поосторожнее с этим. Ну что ж, нам остается с тобой рассмотреть еще один очень важный момент, когда мы говорим про здоровье. Это правильные движения, это физкультура, это зарядки, это растяжки, разминки, какие-то, может быть, там боевые искусства, либо околобоевые. Вот давай про это поговорим. Как правильно двигаться, как правильно еще и физически свое здоровье поддерживать? Да, тоже верное как бы направление ты обговорил. Для того, чтобы человек был здоров, есть несколько условий. Питание, тренировки, сон и психическое состояние. Все это влияет на здоровье, конечно же. И когда мы говорим про тренировки, то тренировки должны быть обязательно. Или если это образ жизни у человека такой, что он, вот он ходит там, допустим, в Дагестане по горам эти пастухи вверх-вниз, да у него весь день тренировки. Ему не нужно делать дополнительных каких-то тренировок. Вот, у него целый день сплошная кардиотренировка. Он сел на привале, достал такую гору зелени, ее съел, там мясо этого баранина, и уже это мясо не играет, не вредит ему так, потому что физическая нагрузка, огромное количество зелени, хлорофилла, которая поступает, витамины, все с этим, оно все это компенсирует, и все прекрасно. Они живут по больше 100 лет там и дольше. Ну, те, кто трезвый образ жизни ведут, потому что есть же те, кто курят и пьют, у них несколько иначе все происходит. Поэтому здесь нужно, конечно, обговорить, что двигательная активность очень важна. В условиях нашей городской жизни, в которых мы живем, нужно тренироваться. Если вы хотите как-то компенсировать образ жизни сидящий, нужно проводить тренировки. А при этом тренировки нужно тоже проводить с умом. Есть такие виды тренировок, которые постепенно как бы расходуют ваше здоровье, так скажем, постепенно его губят. Ну, например, если неправильно бегать даже. Или там, например, те же самые единоборства, которыми я тоже очень люблю заниматься. Я понимаю, что для здоровья это нужно для выживания. Ну, в условиях какой-то агрессии внезапной, да. Но для того, чтобы улучшить здоровье, биохимию крови улучшить, чтобы сердечная мышца лучше работала, это не очень полезно. Мало того, это вредно, потому что, делая резкие движения любые, мы натягиваем связки, суставы, сухожилия, опорно-двигательная система испытывает нагрузки, неестественные кости ломаются, там, в общем, это такое дело. Футбол, волейбол, все это очень вредно. Потому что вот он бегает, человек в футболе, он резко ускоряется, он резко замедляется. И постоянное, получается, раздергивание сердечной мышцы. Вот, из этого она истончается, изнашивается, и у людей возникают проблемы по здоровью, вполне серьезные. Вот. Поэтому тренировки должны быть направлены на оздоровление. Ну, какие можно вот чтобы не углубляться в саму технику тренировок, однозначно плавание. Плавание очень полезное, там практически в любом виде, там очень сложно взять как-то себя ушатать в плавании. Вот, изучайте, вникайте, берите ровную нагрузку, и вы пришли, у вас там сеанс 45 минут, или вы берете два сеанса по 45-1,5 часа, и вот за, по-хорошему, за сеанс надо где-то километр 800, пару километров проплывать, желательно. Вот, это хорошо, для женщины там 1,5 километра, нормально, за один сеанс. Соответственно, бег. С бегом тоже. Вот сейчас, как раз, когда я был на мужском сборе Славянского народного радио, я там давал гормональные тренировки такие. Они беговые, и если бегать правильно, чтобы гормоны вырабатывались, а не сжигались, то это тоже не будет приносить вреда. И если правильно бегать, то бег – это один из видов легкоатлетического такого как спорта, который здоровье улучшает постепенно и увеличивает срок жизни. Вот. Но надо делать все по уму. Сначала полчаса мы бегаем, греем печень на пульсе от 130 до 140 ударов в минуту. Потом начинаются ускорения. Но ускорения, кому-то вообще нельзя их делать. Организм, может быть, к этому вообще не готов. Но те, у кого организм готов, уже делают ускорения. 4 минуты. Почему? Потому что в момент ускорения нужно поднимать пульс. И поднять пульс резко до 160. И ровненько держать. То есть сердце не любит, когда мы подняли, опустили. Но подняли и держим эту планку. Если держать пульс свыше 150 ударов, во-первых, в этот момент начинают резко вырабатываться гормоны, у нас впрыскиваются в кровь. И если мы нагрузку держим более 5 минут, то эти гормоны, которые выделились в кровь, они начинают усваиваться в качестве энергии. И таким образом мы как бы обнуляем то, что мы могли бы получить от тренировки. Открывается так называемое второе дыхание, нам становится как бы полегче, но на самом деле польза от этого уже меньше. И поэтому мы бегаем уже интервально. 4 минуты мы бежим, накапливая гормоны, а потом снова переключаемся в восстанавливающий режим 140 ударов в минуту. Так и бежим 140, 4 минуты, 160, 4 минуты, 140, 160. Ну вот я, например, сейчас бегаю там по 6 таких раундов, так скажем, по 6 ускорений спокойно. Вот. И тренировка, если правильно делать, она будет укреплять здоровье, улучшать, можно менять, стабилизировать еще таких несложных методов. Можно даже как бы решить проблему, если у кого-то есть с зачатием детей, зачатием, чтобы зачать, выносить, родить детишек. Вот. Потому что у нас зачастую именно уровень гормон определяет состояние, допустим, сперматозоидов у мужчины. То есть если они слишком низкоактивные, то современная медицина предлагает вкалывать тестостерон, чтобы поднять их активность. И как бы довести до уровня нормы. И вот пока инъекцию колят, вот чтобы на этом уровне нормы, чтобы раз, и произошло зачатие. Но проблема в том, что как только мы начинаем колоть что-то внешнее, внутреннее у нас перестает вырабатываться вообще за ненадобностью. И мало того, начинается огромное количество всяких сбоев. Там и лишний вес, причем жир уже не как бы такой висцеральный, который внутри органов начинает формироваться, не снаружи, там, на животе, а внутри, в кишечнике. Вот. Органы обрастают жиром, это еще хуже. И таким образом это все, конечно, ну, подрывает здоровье и не очень хорошо влияет. Вот. Поэтому гормональные какие-либо терапии, это все не соответствует той самой клятве Гиппократа. Здесь невозможно не навредить, потому что это противоестественно. Как мы говорили в самом начале, весь секрет методики лечения в том, чтобы человек жил естественно. Все. А для него неестественно колоть какие-то гормоны. Нужно, гормоны нужны. И их можно и нужно вырабатывать, создавать условия для того, чтобы они в организме вырабатывались естественным образом. Это голодание и это тренировки. Можно совмещать голодание плюс тренировки. Я когда голодал, допустим, вот 42 дня, это вот крайнее мое голодание было в конце лета, то я все голодание бегал, я делал гормональные тренировки, там бегал по десятке и больше. И нормально, можно совмещать. То есть это не проблема. А результат от этого, он, как бы так сказать, еще выше становится. То есть гормон еще больше. Правда, еще тяжелее. Это не каждому по силам такие изнурительные как бы методики. Но тем не менее, это дает очень хороший результат и решает какую-то проблему, которую надо вот человеку прямо сейчас решить. Ну, это вот так вкратце по тренировкам. Ну что ж, наша встреча достаточно плодотворна, разобрали очень важную для нас всех ныне живущих тему. И у меня вот в голове крутится уже, ну, наверное, не первый месяц такая идея собраться нам на троих. И Соболевский, Матвеев, Орлов для того, чтобы где-нибудь на природе, не обязательно далеко от Москвы, от крупного какого-то города, собрать людей на денька 2-3 для того, чтобы вот эти все разговоры перевести в практику. Где будет у нас и мыслительные процессы, и понимание, для чего мы живем, и как правильно управлять своим телом, и как что взаимосвязано в этом теле, и как наладить работу своего организма. Поэтому, если у нас срастется, то вы увидите анонс на Народнославянском радио и сможете посетить такое замечательное мероприятие, которое позволит вам быть здоровым и еще плюс ко всему осознать, зачем вообще мы здесь в этом мире присутствуем. Напоминаю, что сегодня мы общались на тему по здоровью, как правильно поддерживать свой организм в здоровье, и называлась она «Основа твоего здоровья». Вел передачу я, Алексей Орлов, рассказывал нам интересно о том, как вот именно в здоровье находиться. Олег Матвеев, тренер по боксу, организатор общественного объединения «Русские спарринги» и многодетный отец. Девятеро детей. Насим, я с вами прощаюсь, желаю каждому мира. Слава роду, как говорится. Да, слава роду. Насим, я с вами прощаюсь, желаю каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Русские вперед. Наш сайт slavradio.com.